Концерты, мама, купи мама. Мне это, купи мне то. В конце правда. Концов от папы получал тепло. С этого момента я понял одно. Деньги у малыша решают все. В этом я убедился еще несколько раз. Мне нужны были деньги, копилку разбил об унитаз. Хотел купить велосипед, мне тогда исполнилось 5 лет. В то время друзья во дворе уже копили на мопед. Идея с велосипедом я сразу закинул. Нанял проститутку, первую палку кинул. Во дворе меня впервые зауважали. Деньги, зеленые бабосы все решали. Деньги решают все. Если нет рук, продавай очко. Деньги решают все. Если нет мозгов, продавай очко. Деньги решают все. Если нет рук, продавай очко. Деньги решают все. Если нет мозгов, продавай очко. Все в жизни упирается в зеленые цвета. Green money. И зеленая наркота. Не дают покоя нам, шевелят мозги. Когда нет бабосей, когда хоть закричись. Хоть заори, с неба-то не свалится. Как бы оно ни было, но всем это не нравится. Все хотят халявы и стыкят малявы. Президент не бог, тусуйтесь обезьяны. Бетонные стены всего лишь каркас. Если руки в жопы, так и похоронят вас. Мой класс, моя школа, зона микрофона. Десятки лет жопы до первого лимона. От простого мафона до студии по теме. Двигался под биток, ботал по фене. Не пускал по вене, лишь однажды вдыхал. Бывали моменты, конкретно прилипал. А сейчас все нормуля, ссылки греют души. Хорошо до жути, аж греют души. Деньги решают все. Если нет рук, продавай очко. Деньги решают все. Если нет мозгов, продавай очко. Деньги решают все. Если нет рук, продавай очко. Деньги решают все. Если нет мозгов, продавай очко. СТ, СТ, СТ, СТ 206, СТ 206, СТ 6. Блять, доруби ты! Блять, доруби ты!